Глава 4. Потребовал добавки мой гордый боевой птиц, но я остался непреклонен. Нет, попробовал и хватит. Понял уже, что тебе любое мясо за счастье. Но, во-первых, они все же разумные. А во-вторых, тут почти все мясо заражено энергией смерти. Так что завязывай. Лучше на разведку слетай, поищи себе добычу посвежее. Выдохнул воробушек через отверстие в клюве, хватая здоровенный кусок мяса и взлетая в небеса. Обиделся. Должен же понимать, что я прав. Как минимум этой энергией можно отравиться. Ирвингов же с их ядовитым мясом он не ест. На полчаса задержался на этом побоище, собирая добычу. Святой лут лишним не бывает. Никогда. Целая куча сундуков, шкатулок и отдельных наград упала в воду, застряв между стеблей одервеневшей лозы. Какие-то растения пришлось брать под контроль индивидуально, выковыривая попавшую в ловушку добычу чуть ли не вручную. Насчет пленников не переживала. Первое, что я сделал, сгонял в лагерь неподалеку и убедился, что они в порядке. Поднял там с десяток мертвых сларпов, сделав их стражами поляны погибшего племени, и вернулся к своим делам. Пленникам этих богатств лучше не видеть. Сопрут что-нибудь крутое, и я встану перед не самым приятным выбором. Так что полчаса ничего не решат, а им спокойнее будет. Все живые, при смерти никого. Одно плохо. Общую картину портят недоеденные останки бедолаги, ставшего для селедок обедом. Впрочем, с этой точки зрения возмездие получили и сларпы. В лице моего воробушка, что с удовольствием готов сожрать кого-то из них на завтрак, обед и ужин. Собрав всю добычу в один большой холм, выпустил порезвиться жабу с хомяком. Такая радость от них исходила, что попросту не мог оставаться хладнокровным, безэмоциональным и расчетливым релокантом. Короткие итоги разбора добычи оказались такими грандиозными, что в голове замельтешили мутные мысли о целенаправленном истреблении и других племен. Да уж, система сегодня изрядно расщедрилась. Так, золотых монет суммарно больше 700, а общее количество золота достигло практически 1900 монет. Около 50 сухпайков, примерно столько же разного рода системных фруктов, зелья маны и здоровья — 20. Специфических эликсиров, вроде ночного зрения или усиления обоняния, 10. В этой же категории выпало одно легендарное зелье шамана, навсегда поднимавшее характеристику источника и интеллекта на 1. Долго не думал, сразу выпил и, довольный, пошел разбирать и сортировать добычу дальше. Редкое снаряжение. Около 80 единиц, включая то, что было у самих сларпов. Его прятать не стал, сразу оставил для пленников, чтобы хоть как-то их вооружить и усилить. Иначе до Драггора рискуют попросту не дойти. Очень редкое снаряжение. Тут 42 единицы, из которых я отобрал для себя все то, что имело магические заклинания, усиление характеристик, было одно такое колечко, и другие нестандартные особенности. Например, когда-то найденное мной кольцо паутины, бесцельно валяющееся в закромах. Теперь таких бесхозных артефактов стало больше, и подходили они в основном для изготовления ресурсов или крафта. Все это со мной полетит на другую сторону океана. Оставшиеся 18 артефактов тоже оставил пленникам. Уникальные предметы, какими бы бесполезными в большинстве своем ни казались, забрал себе. Некоторые даже решил использовать при необходимости, а попадались среди них очень интересные экземпляры. Нательная броня Скоримаха. Скоримах был наследником Великого Дома, хоть и не обладал сильным телом. Совет рода Альвов, признавая его магические и умственные достижения, принял решение обезопасить Скоримаха, заказав у величайшего кузнеца шедевр, что сохранил бы ему жизнь в случае покушения. Мастер доказал, что не зря носит титул лучшего. Вот только нательная броня прибыла к порогу Великого Дома на неделю позже наемных убийц. Содержит источник маны. При насыщении источника руны распределяет ману для поддержания защитных усиливающих печатей, блокирующих урон. Объем источника — 1000 единиц. Блокирует до 100 единиц урона при полном источнике. Магический клещ. Содержит заклинания, цепляющиеся в тело носителя и насыщающие источник маны за счет запасов маны владельца. При отсутствии маны использует жизненную силу мага. Ранг — уникальная. Прочность — 500 из 500. Вот и замена моей верной кольчуги Витязя. И что особо радует, работает, даже если надеть поверх этой нательной брони легендарные доспехи. Не знаю, что за кузнец сотворил этот шедевр, но у меня нашлась бы для него парочка заказов. Увы, вероятнее всего, это дела давно минувших дней, и сам он давно умер. С другой стороны, держа в руках такие артефакты, сразу понимаешь всю ценность мастеров по созданию оружия, брони и прочего. Ну и легендарные артефакты. Куда уж без них. Удивительно, но если уникальные артефакты отличаются друг от друга свойствами, как небо и земля, то легендарные в большинстве своем имеют четкую грань силы, и все к ней стремятся. Так, фактически, все новинки примерно повторяли друг друга по итоговому влиянию. Поэтому упор в поисках и сортировке я сделал на магические свойства, процентное увеличение характеристик и сменную бижутерию, способную поднять нужную мне характеристику до запредельных величин. Артефактов пришлось разбирать много. Практически под сотню. Да, кажется, система решила помочь мне снарядить армию. Опять-таки, если принять во внимание уровень сларпов, такая награда вполне закономерна. Так как по большей части артефакты не давали мне космического или явного преимущества в случае замены, тратить на них время не стал. Попросту пополнил закрома резервными комплектами, не меняя основного набора. Кроме артефактов, зелий, продуктов, золота и опыта, иногда попадались совсем уж редкие и удивительные штуковины. Одних только глубинных мидий оказалось суммарно выше 30 штук. 34, если быть точнее. Кроме этого, выпало целых 3 карточки. Теперь в общем зачете их было около 30. Ничего нового не узнал, но коллекцию пополнил. Карточка номер 4. Система является уравновешивающим элементом, гарантирующим равные возможности всем релокантам. Карточка номер 22. Ваши параметры напрямую влияют на ваше тело. Карточка номер 27. Существуют разные типы противников, и в зависимости от их ранга, в случае победы над противником, опыт начисляется по-разному. Чем сильнее противник, тем выше награда. Внимание! Перед каждым поединком здраво оценивайте свои силы. После стольких сражений, наблюдений и предметного анализа происходящего вокруг, некоторые советы звучали как банальное «мойте руки перед едой». Ну да ладно. Такие рекомендации были нужны только на первых порах. Теперь моя задача — насобирать за оставшийся год хотя бы 50 карточек. Ведь пользу они приносят существенную. Та же рунная табличка Одина, даже в своем полуразобранном виде, смогла немало меня заинтересовать. Кроме этой лепоты, выпали 4 точильных камня имени некоего Финка. Они позволяли навсегда увеличить минимальный и максимальный урон на 2 единицы. Отложил их на подумать. Так-то боевой топор и молот у меня часто используются. Не говоря уже о мече Дариана, который по силе удалось развить до легендарного уровня. К слову, не лишним будет усилить и лук. Временами очень полезная вещь. Что еще из новенького? Одна очень примечательная штука в стеклянной бутылке. Я сперва ее даже за эликсир принял. Бронное жидкое пламя. Разлейте равномерным слоем на артефакт для увеличения его свойств. Берегитесь огня. Усиливает защитные свойства артефактов, повышая броню на 5 единиц. Ранг — легендарный. Прочность — 10 из 10. Всего таких бутылочек попалось 3. Их-то я сразу и применил, усилив регулярно страдающие сапоги святого Патрика, кирасу святого духа, кое доставалось не менее часто, и мой плащ-балахон безымянного странника. Ах да, какой же я теперь безымянный! Так-с, что там еще? Гранат. Тот самый, что все еще созревает где-то по ту сторону моря. Что он дает? Открывает характеристику источника. Дерево, создающее магов. Теперь я очень хорошо осознаю его ценность. У меня был всего один такой, и я провел эксперимент, навсегда увеличив показатель. В примечании системы, кстати, оказалась полезная информация. Да, работает этот фрукт только один раз и на одно живое существо. И очень многие считают, что дальше растение бесполезно. Но это не так. Дело в том, что зернышко граната способно временно поднять источник на единицу. Одно зернышко — одна минута усиления. В общем, хочу гранатовый сад. Из самых ожидаемых и драгоценных вещей выпало целых 5 камней совершенствования для артефактов, а также 4 камня улучшения бронзового ранга, 2 серебряного и 2 золотого. Ну и вишенка на торте — одна эссенция Дева. С нее и начал, получив приятный бонус в виде усиления сразу 2 магических способностей. Объятия смерти и призыв нежити подросли до 2 ранга. Призыв нежити 2. Заклинание, позволяющее поднимать мертвецов и направлять их. В отсутствие материалов для создания мертвецов притягивает и подчиняет ближайшего призрака. Расход маны зависит от материалов, служащих основой для подъема нежити. Вы можете увеличить самостоятельность действий подчиненных, добавив духовное средоточие. Это потребует увеличенного в два раза объема маны для подъема нежити. Количество такой нежити не может превышать 25 единиц. Нежить с духовным средоточием никогда не развеется сама по себе. Время жизни базовой управляемой нежити составляет 60 минут. Требования. Внутренняя энергия 2, внешняя энергия 3, восприятие потоков силы 4, оперирование маной 3. Учитывая мой небогатый в подобных заклинаниях опыт, я мог поднять не такое уж и большое войско. Примерно до 50 мертвецов. Если же основа для нежити будет высокоуровневой, и того меньше. Мертвые сларпы, которых я подрядил для стражи, такой высокоуровневой основой и являлись. Пришлось угрохать на них почти половину запаса. Благо, она сейчас как ручеек, быстро восстанавливается за счет способностей и высокого показателя источника. Вся суть изменений в том, что нежить теперь живет дольше, а предельное количество неразвеиваемых бойцов, как и возможность призыва призраков, повысилось. С объятием смерти проще. Теперь оно наносит больше урона, и активировать его можно чаще, только придется отдать чуть больше маны. Однако же это магия смерти, которая может выступать в качестве лечения для альвесов. Так что улучшение очень даже полезное. Объятие смерти 2. Наносит от 50 до 100 магического урона стихии смерти. Расходует 75 маны. Временно парализует жертву. Время паралича зависит от характеристики живучесть жертвы атаки. Перезарядка 1 минута. Требуется магическое основание 2. Внутренняя энергия 3. Восприятие потоков силы 2. Оперирование маной 3. Долго думал, куда и на что пустить 5 камней совершенствования. В итоге потратил сразу 2 на небольшой мешок Суурта. После первого изменения предмет стал просто мешком Суурта, а после второго толком ничего и не произошло. Вот и улучшаю его дальше, только ценные ресурсы переводить. Мешок Суурта. Благословленный богом-коллекционером мешок для складирования находок. Имеет 2 универсальные ячейки для хранения объектов с габаритами до 5 метров в длину, ширину и высоту. Имеет 8 универсальных ячеек для хранения объектов с габаритами до 1 метра в длину, ширину и высоту. Имеет свободное пространство для хранения вещей, способных протиснуться внутрь. Горловина мешка была улучшена при помощи кожи легендарной лягушки-громовержца и стала эластичной. Объем хранения — до 15 кубических метров. Ранг — легендарный. Прочность — 990 из 990. Остальные камни потратил на другие артефакты. Во-первых, улучшил балахон. Балахон безымянного странника. Универсальный, настраиваемый по размерам балахон. Прошедший десятки битв и окропленный кровью сотен самых различных сущностей, впитал в себя саму суть странствий в новом мире. Нужно всегда быть готовым к сражению. И владелец этого балахона всегда готов. Блокирует 33 урона. Надетый балахон распространяет на носителя эффект метеозащиты. На 35% снижается получаемый урон от метеоэффектов – холода, жары, ветра, молнии. Помогает контролировать температурный баланс, согревая в холод и охлаждая в жару. Увеличивает незаметность на темном фоне. Активное заклинание «Источник тепла» позволяет каждый час активировать заклинание, согревающее окружение в радиусе 3 квадратных метра. Стоимость активации – 20 маны. Ранг – уникальный. Прочность – 403 из 500. Хорошая вещь. Да и защита неплохо подросла после жидкого огня и камня совершенствования. Четвертый камень в качестве эксперимента потратил на кольцо посланника ночи. Кольцо посланника ночи. При сражении ночью, либо в локациях, лишенных солнечного света, все ваши характеристики увеличиваются на плюс 3 единицы. Ранг – легендарная. Прочность – 990 из 1000. Улучшение не самое плохое, но не настолько кардинальное, как я ожидал. Ночью или же во тьме получу еще 6 бонусных очков характеристик. Вариантов для последнего камня нашлось много. Улучшить хотелось сразу все. И те же безлимитные артефакты, и оружие, и легендарный пояс. Глаза просто разбегались. Тем не менее, я понимал, что больших изменений ждать не придется, и выбор пал на щит пастуха. Щит пастуха. Невзрачный на вид. Деревянный. Благословлен Думузи, божественным покровителем пастухов. Блокирует 50 урона. Ранг легендарный. Прочность 578 из 999. Активное заклинание «Призыв помощника». «Призыв помощника» позволяет выбрать и вызвать одного из шести духов-помощников пастуха, что в течение 60 секунд будет самостоятельно сражаться на стороне призвавшего. Духи-помощники – бык, петух, пес, кот, баран, вепрь. Характеристики духа зависят от выбора призывающего. Перезарядка – 24 часа. Камни улучшения. Какими бы соблазнительными ни были характеристики, а я решил прокачать способности на все камушки. И, недолго думая, занялся процессом. Начал с распределения единственного свободного очка, полученного за взятие юбилейного 30 уровня. И отправилось оно к способности оперирования маной, достигшей 4 ранга. Теперь творить и вытворять станет гораздо проще. А если вспомнить про полученные знания темного мага, обязательно нужно продолжить практику и усвоить остальные заклинания. 4 бронзовых камня по воле случая распределились следующим образом. Спелеолог 1 стал спелеологом 2. Создание оружия 1 стало созданием оружия 2. Бегун 1 стал бегуном 2. Бронированный 1 стал бронированным 2. Изменения проверять не стал, сосредоточился на серебряных камнях. Непоколебимая психика 1 достигла 2 ранга. Жаль, бесполезное, в общем-то, изменение, учитывая мою способность хладнокровия. А вот со вторым камушком повезло. Стрельба из лука 2 поднялась до 3 ранга. Теперь остались золотые, и я мог только гадать, какие из базовых способностей 1 или 2 ранга они улучшат. Полиглот земли 1 поднялся на 2 ступени. Я даже на мгновение присел, переваривая накачиваемую системой информацию. Пришлось реально напрячься, чтобы усвоить несколько новых словарей. Причем не только земного мира, но и других цивилизаций. Теперь я мог в совершенстве говорить, писать и читать на языке альвов, альвисов, спирфонов, арчанок, гоблинов и многих других существ. Даже скрипы големов мог различать по тональности. А еще меня очень заинтересовала ранее невиданная раса глутийцев с планеты Глут. В их словаре имелись интересные словечки вроде рельсотрона, энергоружья и нейтринной бомбы. Надеюсь, они не приперлись в этот мир с огнестрелом. С таким-то оружием подобный противник может сильно подгадить предстоящие битвы, похерив все военные приготовления и тактику боя. Ну вот, остался последний золотой камень. Бронированный 2 стал бронированный 4. Где не повезло с серебром, там в полной мере компенсировало золото. Теперь способность позволяла блокировать 12 урона. Осталось решить, какое оружие наточить. Впрочем, это можно сделать и позже, как только заживет собственная кожа. «Чешется, зараза! Видать, организм перестраивается!» Что мне оставалось разобрать? Ресурсы, что не очень-то мне интересны? Ладно, все они отправятся к труженикам в города. И последнее — книги и свитки. Их было очень мало, всего 3. Одно заклинание решил при случае изучить сам. Явно поможет с моим образом жизни. «Свежесть». Заклинание поддержки, способное устранить бактерии и микробы с поверхности, а также увеличить запасы энергии организма. Таково было его краткое описание. Как минимум, обеззараживание ран и заряд бодрости для тех, кто умирает. Весьма и весьма полезное свойство. Неполноценное лечение, разумеется, но близкое к нему. Вторая книга — учебник способности боя на хвостах. Даже открывать не буду. И книга магии «Воздушный карман». Что-то, что очень и очень пригодится в путешествии к синим сларпам. Их я, кстати, уже решил сделать союзниками, а значит, выбора у них нет. Будем дружить с цивилизациями, иначе пусть пеняют на себя. Благо Посейдон их прикрывает и покровительствует, так что общий язык худо-бедно найдем. Фу, вроде все. Пора бы уже и пленниками заняться, а то слишком задержался, терзаясь муками выбора. Только глянул еще разок в статус. Имя. Аид. Уровень 30. Опыт 1 915 405 из 2 100 000. Раса человек. Класс архивестник. Репутация релоканты земли плюс 8. Альвисы нежить плюс 13. Ушедший плюс 20. Высшие сущности плюс 5. Аюты плюс 1. Альвы плюс 1. Демонические создания плюс 4. Сила 18. Плюс 3 ночью либо во тьме, плюс 10%. Ловкость, 23. Плюс 3 ночью либо во тьме, плюс 30%. Выносливость, 20, плюс 3 ночью либо во тьме, плюс 10%. Живучесть, 16, плюс 3 ночью либо во тьме, плюс 50% в одиночном бою, плюс 10%. Интеллект, 17, плюс 3 ночью либо во тьме, плюс 10%. Источник, 51, плюс 3 ночью либо во тьме, плюс 110%, плюс 50 единиц маны. Способности. Следопыт, 2. Создание оружия, 2. Ловушки и засады, 2. Стрельба из лука, 3. Хладнокровие, 2. Охотник на монстров, 1. Манипулятор. Удар в спину, 3. Непоколебимая психика, 2. Охотник, 1. Знак скарбника. Сбор трофеев, 1. Магическое основание, 2. Внутренняя энергия, 3. Внешняя энергия, 3. Восприятие потоков силы, 4. Оперирование маной, 4. Спелеолог, 2. Борец против нечисти, 2. Бегун, 2. Полиглот земли, 3. Страж оазиса жемчужного леса. Благословленный охотник. Номер 2 на первой арене сильнейших. Бронированный, 4. Печать Лазаря. Член священной стаи. Усиление разума, тела и духа. Картограф. Финальный штрих перед отправкой. Прочесть уведомление, связанное со взятием 30 уровня, и выбрать одно из двух усилений. Либо же получать на одно очко характеристик больше за каждый уровень, либо каждые два уровня получать очко способностей. «Пойдем-ка по этому пути». Пробормотав вслух, сделал выбор в пользу способностей. Характеристики не панацея, а вот если удастся заполучить интересные способности, вроде бронированного или удара в спину, появятся дополнительные возможности. Ну вот, теперь моя душенька спокойна. Кстати, что там с этим антиквариатом тотема красных сларпов? Место занимает, пользы никакой. Кажется, в поселении видел нечто похожее на тотем. Будет любопытно посмотреть. Подытожил я и почувствовал, как завибрировал и потеплел символ ушедшего на поясе. Надо быть аккуратнее. Не на каждое мое действие ушедший реагирует таким образом. А значит, дело связано с богами».